Все, что я накопил в бдениях с мыслителем, выплеснул сейчас на Толю, и это вывело его из привычного, самоуверенного равновесия, ни уютной посадочки в креслице, ни загадочной блуждающей улыбочки, поглядывает из-под лобья, и даже физиономия его, кажется, обрела некую удлиненность от серьезности. Сытый человек не обязательно должен быть добрее и отзывчивее. Это давным-давно замечено, Георгий Петрович. Но своей кошачьей вкрадчивости Толя не утратил, осторожно подкрадывается, чтобы совершить прыжок. Теперь многие страны живут сытно, но ни одна, Георгий Петрович, ни одна не может похвастаться, что нравственность стала выше. Напротив, сыты это и стонут о падении нравов. Я предупреждаю прыжок, спрашиваю: «Что ты хочешь сказать?» Толя вздыхает. «Думается, вы и сами это хорошо понимаете, Георгий Петрович. Способ производства изменился, благоприятно изменился, а люди лучше относиться друг к другу не стали. Выходит, Пушкин и прочие, страдавшие за народ поэты и моралисты, правы. Не в способе производства беда, а в самом человеке сидит ущербность. Как ее выкорчевать? Проповедью «люби ближнего» не получается, стихами тоже. Он ищуще вглядывается в меня. Сейчас это уже не самоулюбленный суперменчик, лишь бы потешить себя знаниями. Летите, голуби. В голосе его не иронические, а страстные нотки. Как выкорчевать? Ищуще вглядывается, ждет ответа. Похоже, какую-то победу над независимым мальчиком я все-таки одержал. «Ты считаешь, что способ производства изменился?» — спросил я. И Толя опешил. «Как? Вы только что говорили...» «Говорил. Изменилось производство, но не его способ. Разве это не одно и то же?» «Нет». Его подбитое жирком тело напряглось. «Виноват, Георгий Петрович, туп не секу, какая разница?» «Какая разница между плаванием и стилем, действием и способом его осуществления?» Пловец вырос из детского возраста, стал мощным мужчиной, мощно и плавает, но собачьим стилем, как в детстве. Сколько неудобств он от этого испытывает. Вот и производство развилось, приобрело размах. Дедам не снилось, а осуществляется оно тем же дедовски капиталистическим способом, по найму. Так и что же? А то, что акт найма своего рода диктаторство. Исполняй то-то и то-то, получай столько-то, сам себе не принадлежишь, за тебя решают другие. Но диктаторство-то уже не прежнее, Георгий Петрович. Заметно смягчилось, соки не выжимает, страдать от него сильно не приходится. Увы, заставляет страдать труженика, его в первую очередь. Толя зябко поежился. «Не вяжется у меня что-то, Георгий Петрович». Прежде давили юшку, страдали, понятно, теперь юшку не давят, и на те острее страдания. Прежде все силы труженика, все его время без остатка уходили на то, чтобы прокормиться, удовлетворить свои чисто физиологические потребности. Ни на что другое уже не хватало. Теперь же быть сыту все силы не съедает, остается избыток, а избыточные силы выхода требуют. В покое оставаться не могут. Достаточно малейшего повода, чтобы человек стал проявлять себя. Да, соответственно, поводу, да, толчку, который он получил извне. А толчки-то труженик ежедневно испытывает раздражающие. Каждый день его ставит в незавидное положение. Подчиняйся без возражений. Сам себе не принадлежишь, не свободен. Далеко... в не столь незавидное, в каком был раньше. Так ли? Раньше чувство неполноценности у него заглушалось животным чувством голода, но теперь-то при сытости оно должно стать нестерпимым, и все потому, что остался старый способ производства. Маркс, выходит, все-таки прав, Толя. Толя клонил лоб, посапывал озабоченно.